Стихотворение «Богачий Лазарь». Пировал блистательно богач, и на ум ему не приходило, что вокруг него нужда и плач. Его сердце черствым всегда было. Бедный Лазарь у ворот лежал. Был он в струпьях, псы его лизали. Нищего богач не замечал. Хоть глаза о помощи кричали, был голодный Лазарь и больной, и желал он крохами питаться, но богач был занят лишь собой и с земным не думал расставаться. Умер Лазарь, умер и богач, ничего не взяв с собой земного. В ад попал богач, где слышен плач. Вдруг увидел Лазаря живого. В лоне Авраама он стоял. Он вдали увидел Авраама. И богач от боли закричал. Он в аду, его коснулось пламя. «Отче Аврааме, помоги! Ты умилосердись надо мною!» «Лазарь, чтобы мочил свои персты!» Мой язык, чтобы мочил водою. Много видел доброго богач, но прожил он жизнь свою вслепую. Лазарь видел слезы, горе, плач, нищенскую жизнь свою земную. Между ними пропасть, и теперь получить прощение невозможно. Бог закрыл уже спасение дверь. И богач все понял очень поздно. Дан для нас пример о богаче. Не в богатстве дело без сомнения, а пропащей в суете душе. И как важно получить прощение. Как должны мы ближнего любить, чтобы войти в небесную обитель. Как земную жизнь свою прожить. Бремена, чтоб ближних носить нам. И Христу служить, пока живем, пока дышим, думать о спасении. Ведь не знаем день, когда умрем. В Библии даны нам наставления. Помните о Лазаре всегда. На земле сегодня столько горя. Не черствела наша, чтоб душа. Меньше, чтобы было в мире боли. Все земное – пыль и суета. Вы всегда за ближнего молитесь, чтоб горела в нас любовь Христа. С искренней душой добро творите. Аминь.